Глава 19. «Она здесь», — сказал Морозов. «Кто?» Морозов оправил свою ливрею. «Не притворяйся, будто не понимаешь, о ком речь. Не огорчай твоего отца, Борис. Думаешь, я не знаю, зачем ты за последние две недели трижды заглядывал в Шахерезаду? В первый раз с тобой было синёкое черноволосое чудо красоты. Потом ты приходил один. Человек слаб, в этом и заключается его прелесть. — Убирайся ко всем чертям, старый болтун, — сказал Равик. — Я держусь из последних сил, а ты всячески стараешься унизить меня. — А тебе хочется, чтобы я вообще ничего не говорил? — Безусловно. Посторонившись, Морозов пропустил двух американцев. Тогда уходи, придешь в другой раз. Она здесь одна? Без мужчины мы не пустили б сюда даже княгиню. Пора бы тебе это знать. Твой вопрос порадовал бы самого Зигмунда Фрейда. Что ты знаешь о Зигмунде Фрейде? Ты пьян. И я пожалуюсь на тебя, распорядителю Шахерезады, капитану Чеченидзе. Дитя мое, капитан Чеченидзе служил со мной в одном полку. Он был поручиком, а я подполковником. Он до сих пор не забывает об этом. Можешь жаловаться сколько угодно. Ладно, пропусти меня. Равик. Морозов положил ему на плечи свои огромные руки. Не будь ослом. Позвони синеокому чуду и приходи вместе с ним, если уж решил провести вечер у нас. Вот тебе совет человека, который понимает толк в жизни. Пусть это дешево, зато всегда действует. — Нет, Борис, — Равик взглянул на него, — уловки тут ни к чему. — Да я и не хочу хитрить. Тогда ступай домой, — сказал Морозов. — В пальмовую могилу? Или в свою конуру? Морозов оставил Равика и поспешил на помощь парочке, искавшей такси. Равик подождал, пока он вернется. — Ты разумнее, чем я думал, — сказал Морозов. — Иначе ты давно уже сидел бы у нас в зале. Он сдвинул на затылок фуражку с золотыми галунами и хотел еще что-то добавить. Но тут в дверях Шахерезады показался подвыпивший молодой человек в белом смокинге. — Господин полковник, гоночную машину! — Морозов сделал знак шоферу такси, оказавшемуся первым на стоянке, и проводил подвыпившего гостя к машине. — Почему вы не смеетесь? — спросил пьяный. — Ведь я назвал вас полковником. Разве это не остроумно? — В высшей степени остроумно. А насчет гоночной машины просто великолепно. Морозов вернулся к Равику. — Пожалуй, тебе лучше зайти, — сказал он. — Наплевать. И я бы так поступил. Ведь когда-нибудь это должно произойти. Почему же не сразу? Развяжись с этим делом, так или иначе. Если мы перестанем делать глупости, значит, мы состарились. Я тоже все обдумал и решил пойти в другое место. Морозов лукаво посмотрел на Равика. — Ладно, — сказал он. — В таком случае увидимся через полчаса. — Как сказать. — А тогда через час. Через два часа Равик зашел в Клош-Дор. Здесь было еще совсем пусто. Внизу, вдоль длинной стойки бара, как попугаи на шесте, сидели проститутки и болтали. Тут же слонялись торговцы кокаином, поджидая туристов. В зале наверху несколько парочек ели луковый суп. В углу напротив сидели на диване две женщины, пили шерри-бренди и о чем-то шептались. Одна с моноклем в глазу, в костюме мужского покроя и с галстуком, другая — рыжеволосая и полная, в очень открытом вечернем платье с блестками. «Какой идиотизм!» — подумал Равик. «Но почему я не пошел в Шахерезаду? Чего боюсь? От чего бегу? Мое чувство окрепло, я это знаю. 3 месяца разлуки не сломили, а усилили его. К чему обманывать себя? Оно было со мной, единственное, что у меня еще осталось, когда я крался по глухим переулкам, прятался по каким-то потайным комнатам, когда капля за каплей в меня вливалось одиночество чужих беззвездных ночей. Разлука разожгла мое чувство, как его не могла бы разжечь сама Жуан. А теперь...» Чей-то сдавленный вскрик вернул его к действительности. Занятый своими мыслями, он не заметил, что тем временем в бар вошло несколько женщин. Теперь он увидел, что одна из них, сильно подвыпившая, похожая на светлокожую мулатку, вздвинутой на затылок, украшенной цветами шляпки, отбросила в сторону столовый нож и начала медленно спускаться по лестнице. Никто ее не пытался задержать. Навстречу ей по лестнице поднимался кельнер. Женщина, стоявшая наверху, преградила ему путь. — Ничего не случилось, — сказала она, — ничего не случилось. Кельнер пожал плечами и повернул обратно. Рыжеволосая, сидевшая в углу, поднялась. Ее подруга, та, что задержала кельнера, поспешно сошла к стойке. Рыжая с минуту стояла неподвижно, прижимая ладонь к полной груди. Затем осторожно, раздвинув 2 пальца, опустила глаза. Платье было разрезано на несколько сантиметров. В разрезе зияла рана. Кожи не было видно. Виднелась лишь открытая рана, окаймленная зеленым, переливающимся на свету шелком. Рыжая все смотрела и смотрела на рану, словно никак не могла поверить в случившееся. Равик невольно вскочил с места, но тут же снова сел. С него было достаточно и одной высылки. Женщина с моноклем силой усадила рыжую на диван. В ту же минуту снизу вернулась другая, та, что полминуты назад спустилась в бар. Она несла в руке рюмку водки. Женщина с моноклем, упершись коленом в диван, зажала рыжеволосый рот и быстро отвела ее руку от груди. Вторая выплеснула на рану водку. «Примитивная дезинфекция», — подумал Равик. Рыжеволосая стонала, дергалась, но другая держала ее, как в тисках. Еще 2 женщины загородили стол от остальных гостей. Все делалось быстро и ловко. Через минуту, словно по мановению волшебной палочки, в кафе появилась целая компания лесбиянок и гомосексуалистов. Они окружили столик, 2 подхватили рыжую и повели к лестнице. Другие окружили их плотным кольцом, и все, болтая и смеясь, как ни в чем не бывало, покинули кафе. Большинство посетителей так ничего и не заметило. — Ловко, а? — произнес кто-то за спиной Равика. Это был кельнер. Равик кивнул. — А в чем дело? — Ревность. Они прям-таки бесноватые, эти развратницы. Но откуда взялись остальные? Выросли как из-под земли, просто телепатия какая-то. Они это нюхом чуют, мсье. Должно быть, кто-то позвонил и вызвал других, так или иначе они проделали все удивительно быстро. Они это чуют. Держатся друг за дружку, как смерть за черт. Никто никого не выдаст. Лишь бы не вмешивалась полиция. Вот все, что им нужно. Сами разбираются в своих делах. Кельнер взял со стола пустую рюмку. — Еще одну? — Что вы пили? — Кальвадос. — Хорошо, еще один кальвадос. Кельнер ушел. Равик поднял глаза и увидел Жуан. Она сидела через несколько столиков от него. Очевидно, она вошла, пока он разговаривал с кельнером. С ней было 2 мужчин. Они увидели друг друга одновременно. Ее загорелое лицо побледнело. С минуту она сидела, не шевелясь и не сводя с него глаз. Затем резким движением отодвинула столик, встала и направилась к нему. В ее лице произошла странная перемена. Оно словно превратилось в смутное, расплывчатое пятно, на котором были видны только неподвижные, ясные, как кристаллы, глаза. Никогда еще Равик не видел у нее таких светлых глаз. В них была какая-то гневная сила. — Ты вернулся, — сказала она тихо, едва дыша. Она стояла совсем близко к нему. На мгновение Равику показалось, что она хочет его обнять, но она этого не сделала, даже руки не подала. — Ты вернулся, — повторила она. Равик молчал. — Ты уже давно в Париже? — спросила она так же тихо. — 2 недели. — 2 недели. И я не... Ты даже не подумал... Никто не знал, где ты. Ни в отеле, ни в Шахерезаде. — В Шахерезаде, но я же... Она запнулась. — Почему ты не писал? — Не мог. Ты лжешь. — Пусть так. Не хотел. Не знал, вернусь ли обратно. Опять лжешь. Не в этом дело. Только в этом. Я мог вернуться, мог и не вернуться. Неужели ты не понимаешь? Нет, зато понимаю другое. Ты уже 2 недели в Париже и ничего не сделал, чтобы найти меня. Жуан, — спокойно сказал Равик, — ведь не в Париже твои плечи покрылись загаром. Кельнер, словно почуяв неладное, осторожно приблизился к их столику. Он все еще не мог прийти в себя после только что разыгравшейся сцены. Как бы невзначай, вместе с тарелкой он убрал со стола, покрытого скатертью, в красно-белую клетку, ножи и вилки. Равик заметил это. — Не беспокойтесь, все в порядке, — сказал он кельнеру. — Что в порядке? — спросил Жуан. — Да ничего. Тут только что случилась история. Разыгрался скандал. Ранили женщину. Но на этот раз я не стал вмешиваться. — Не стал вмешиваться? Она вдруг все поняла и изменилась в лице. — А зачем ты здесь? — Тебя опять арестуют. Я все знаю. Тебе же дадут 1/2 года тюрьмы. Ты должен уехать. Я не знала, что ты в Париже. Думала, ты никогда больше не вернешься. Равик молчал. — Никогда больше не вернешься, — повторила она. Равик посмотрел на нее. — Жуан. — Нет, это все неправда, все ложь, ложь. — Жуан, — осторожно произнес Равик, — вернись к своему столику. В ее глазах стояли слезы. — Вернись к своему столику. — Ты во всем виноват, — вырвалось у нее. — Ты! Ты один! Она резко повернулась и пошла. Равик слегка отодвинул столик и сел. Его взгляд упал на рюмку кальвадоса. Он потянулся за ней, но не взял. Во время разговора с Жуан он оставался совершенно спокойным. Теперь его охватило волнение. Странно, — подумал он, — грудные мускулы дрожат под кожей. Почему именно грудные? Он поднял рюмку и стал разглядывать свою руку. Рука не дрожала. Не глядя на Жуан, он отпил глоток. — Пачку сигарет, — бросил он проходившему кельнеру. — Капорал. Он закурил, допил рюмку и снова почувствовал на себе взгляд Жуан. — Чего она ждет? — подумал он. Что я напьюсь с горя у нее на глазах? Он подозвал кельнера и расплатился. Когда он встал, Жуан начала что-то оживленно говорить одному из своих спутников. Она не подняла глаз, когда он прошел мимо ее столика. Лицо ее было жестким, холодным и ничего не выражало. Она напряженно улыбалась. Равик бродил по улицам и неожиданно для самого себя снова оказался перед Шахерезадой. Морозов встретил его улыбкой. — Хорошо держишься, солдат. Я уж думал, ты совсем погиб. А ты вот вернулся. Люблю, когда мои пророчества сбываются. — Не торопись радоваться, Борис. — И ты не торопись. Она уже ушла. — Знаю. Я встретил ее. — Неужели? — Да, в Клош-д'Ор. — Ну и ну, — изумился Морозов. — У судьбы злодейки всегда сюрпризы про запас. Удивит так удивит. — Когда ты освободишься, Борис? — Через несколько минут. Все уже разошлись. Вот только переоденусь. А ты пока что зайди в зал. Выпьешь водки за счет заведения. Нет, я подожду здесь. Морозов испытующе посмотрел на него. — Как ты себя чувствуешь? — Скверно. — Разве ты ждал другого? — Всегда ждешь чего-то другого. — Пойди, переоденься. Равик прислонился к стене. Рядом с ним старая цветочница складывала в корзину нераспроданные цветы. Хотя это и было глупо, но Равику захотелось, чтобы она предложила ему букет. Неужели по его лицу видно, что цветы ему сейчас ни к чему? Он посмотрел вдоль улицы. Кое-где в окнах еще горел свет. Медленно проезжали такси. Чего он ждал? Он все предвидел заранее. Он не ждал лишь того, что Жуан опередит его. А почему бы и нет? Всегда прав тот, кто наносит удар первым. Из Шахерезады вышли кельнеры. Ночью они были кавказцами в длинных красных черкесках и высоких мягких сапогах. На рассвете это были просто усталые люди. Они шли домой в своем обычном платье, которое выглядело на них очень странно после ночного маскарада. Морозов вышел последним. — Куда пойдем? — спросил он. — Сегодня я уже везде побывал. — Ну, тогда пойдем в отель, сыграем в шахматы. — Что ты сказал? — Сыграем в шахматы. Есть такая игра с деревянными фигурками. Она и отвлекает, и заставляет сосредоточиться. — Хорошо, — сказал Равик. — Давай сыграем. Он проснулся и сразу же почувствовал, что Жуан находится в комнате. Было еще темно, и он не мог ее видеть, но знал, что она здесь. Комната стала иной. Окно стало иным, воздух стал иным, и он сам стал иным. — Перестань дурачиться, — сказал он, — включи свет и подойди ко мне. Она не пошевелилась. Он даже не слышал ее дыхания. — Жуан, — сказал он, — не будем играть в прятки. — Не стоит, — тихо ответила она. — Тогда иди ко мне. — Ты знал, что я приду. — Не мог я этого знать. Дверь не была заперта. Она почти никогда не бывает заперта. Она с минуту помолчала. — Я думала, ты еще не вернулся, — сказала она наконец. — Я только хотела... — Думала, ты сидишь где-нибудь и пьешь. — Я тоже думал, что так будет. Но вместо этого я играл в шахматы. — Что ты делал? — Играл в шахматы с Морозовым, внизу, в комнате, похожей на аквариум без воды. — Шахматы? Она отошла от двери. — Шахматы? Как же так? Разве можно играть в шахматы, когда... Я бы и сам не поверил, но, оказывается, можно. И совсем неплохо получается. Мне даже удалось выиграть одну партию. — Ты самый холодный, самый бессердечный, Жуан. Не устраивай глупых сцен. Я люблю театр, но сейчас мне не до него. Я и не думаю устраивать тебе сцен. Я безумно несчастна. Хорошо? Не будем говорить об этом. Сцены уместны, когда люди не очень несчастны. Я был знаком с одним человеком, который сразу после смерти своей жены заперся у себя в комнате и просидел там до самых похорон, решая шахматные задачи. Его сочли бессердечным, но я знаю, что свою жену он любил больше всего на свете. Просто он ничего лучшего не мог придумать. День и ночь решал шахматные задачи, чтобы хоть как-то забыться. Жуан стояла теперь посреди комнаты. — Значит, поэтому ты и играл в шахматы, Равик? — Нет, я же рассказал тебе о другом человеке. — А я спал, когда ты пришла. — Да, ты спал. — Ты еще можешь спать. Равик привстал с постели. — Я знал и другого человека. Потеряв жену, он лег спать и проспал двое суток. Его теща была вне себя. Она не понимала, что можно делать самые, казалось бы, неуместные, противоестественные вещи и быть при этом совершенно безутешным. Просто удивительно, до чего нелеп этикет горя. Застань ты меня мертвецки пьяным, и приличия были бы соблюдены. А я играл в шахматы и потом лег спать. И это вовсе не говорит о том, что я черств или бессердечен. Что же тут непонятного? Внезапно раздался грохот и звон. Жуан схватила вазу и швырнула ее на пол. — Спасибо, — сказал Равик. — Я терпеть не мог этой штуки. Смотри, не поранься осколками. Она расшвыряла осколки ногой. — Равик, — сказала она, — зачем ты говоришь мне все это? — Действительно, — ответил он, — зачем? — Вероятно, подбадриваю самого себя. Тебе не кажется? Она порывисто повернулась к нему. — Похоже, что так. Но у тебя никак не поймешь, когда ты серьезен, а когда шутишь. Осторожно пройдя по усеянному осколками полу, Жуан села на кровать. Теперь при свете занимавшегося утра он мог отчетливо разглядеть ее лицо. И удивительное дело, оно нисколько не казалось усталым, напротив, оно было молодым, ясным и сосредоточенным. На ней был новый плащ, и уже не то платье, в каком он видел ее в Клош-д'Ор. — Я думала, ты никогда больше не вернешься, Равик, — сказала она. — Мне пришлось пробыть в Швейцарии дольше, чем я рассчитывал. Я не мог приехать раньше. — А почему ты ни разу не написал? — А что бы от этого изменилось? Она отвела взгляд в сторону. Все-таки было бы лучше. Лучше всего было бы вообще не возвращаться. Однако я не могу жить ни в какой другой стране, кроме Франции, ни в каком другом городе, кроме Парижа. Швейцария слишком мала, в других странах — фашисты. Но ведь здесь полиция. У полиции сейчас так же много, или, если угодно, так же мало шансов схватить меня, как и прежде. В последний раз мне просто не повезло. Не будем больше говорить об этом. Он взял сигареты со стола около кровати. Это был удобный, средних размеров стол с книгами, сигаретами и всякой мелочью. Равик не выносил ночных столиков с резными ножками и столешницами из поддельного мрамора, какие встречаются почти в каждом отеле. — Дай и мне сигарету, — попросила Жуан. — Ты не хочешь выпить? — Хочу. Не вставай, принесу сама. Она нашла бутылку и налила две рюмки ему и себе. Когда она пила, плащ соскользнул с ее плеч, и в свете редеющих утренних сумерек Равик увидел, что на ней то самое платье, которое он подарил ей перед поездкой в Антип. Зачем она его надела? Это единственное платье, которое он ей купил. Единственное. Он никогда над этим не задумывался. И сейчас он тоже не хотел думать об этом. «Когда я увидела тебя, Равик, так неожиданно, — сказала она, — я ни о чем другом не могла думать, просто не могла. А когда ты ушел, испугалась, что никогда больше не увижу тебя. Сначала ждала, а вдруг ты вернешься в Клош-Дор. Мне казалось, ты вернешься. Почему ты не вернулся?» — А к чему было возвращаться? — Я пошла бы с тобой. Он знал, что она сказала неправду, но не хотел думать об этом. Он вообще не хотел теперь ни о чем думать. Раньше он бы не поверил, что ее приход успокоит его. Он не понимал, зачем она пришла и чего хотела. Но неожиданно он почувствовал какое-то странное глубокое успокоение. Она была здесь, и этого было достаточно. «Что же это такое?» — подумал он. «Неужели я снова теряю самообладание, снова погружаюсь во мрак и попадаю под власть воображения? Опять в висках стучит кровь, опять на меня надвигается опасность». «Мне казалось, ты хочешь уйти от меня», — сказала Жуан. «Да ты и хотел. Скажи правду». Равик молчал. Она смотрела на него, ожидая ответ. «Я это знала». «Знала», — повторяла она с глубокой убежденностью. «Дай мне еще рюмку кальвадос». «А это кальвадос?» «Да. Разве ты не заметила?» «Нет». Наливая рюмки, она положила руку ему на грудь, и он вдруг почувствовал, что ему нечем дышать. Она взяла свою рюмку и выпила ее. — Да, это действительно кальвадос. Она снова взглянула на него. — Хорошо, что я пришла. Знала, что это будет хорошо. Стало еще светлее. Послышался тихий скрип ставен. Поднялся утренний ветерок. — Ведь правда хорошо, что я пришла? — спросила она. — Не знаю, Жуан. Она склонилась над ним. — Нет, знаешь. — Должен знать. Он видел над собой лицо Жуан. Ее волосы касались его плеч. — Знакомая картина, — подумал Равик. — Бесконечно чужая и близкая. Всегда одна и та же и всегда новая. Он видел, что кожа у нее на лбу шелушится. Видел, что она небрежно накрасилась. К верхней губе прилипли кусочки помады. Он смотрел на ее лицо, заслонившее весь мир, вглядывался в него и понимал, что только фантазия влюбленного может найти в нем так много таинственного. Он знал, есть более прекрасные лица, более умные и чистые. Но он знал также, что нет на земле другого лица, которое обладало бы над ним такой властью. И разве не он сам наделил его этой властью? — Да, — сказал он, — это хорошо. В любом случае хорошо. — Я не пережила бы этого, Равик. — Чего бы ты не пережила? — Если бы ты ушел от меня. — Ушел навсегда. — Но ведь ты уже решила, что я никогда не вернусь. Ты сама сказала. Это разные вещи. Живи ты в другой стране, мне казалось бы, что ты просто ненадолго уехал, и мы расстались. Совсем ненадолго. Я могла бы приехать к тебе. Я знала бы, что всегда смогу приехать. А так, в одном городе. Неужели ты не понимаешь меня? — Понимаю. Она выпрямилась и откинула назад волосы. — Ты не смеешь оставлять меня одну. Ты отвечаешь за меня. — Разве ты одна? — Ты отвечаешь за меня, — повторила она и улыбнулась. Какую-то долю секунды ему казалось, что он ненавидит ее. ненавидит за эту улыбку, за ее тон. Не болтай глупости, Жуан. Нет, ты отвечаешь за меня. С нашей первой встречи без тебя хорошо. Видимо, я отвечаю и за оккупацию Чехословакии. А теперь хватит. Уже рассвело. Тебе скоро идти. Что ты сказал? Она широко раскрыла глаза. Ты не хочешь, чтобы я осталась? Не хочу. Ах, вот как! Произнесла она тихим, неожиданно злым голосом. Так вот оно что. Ты больше не любишь меня. Бог мой, — сказал Равик, — этого еще не хватало. С какими идиотами ты провела последние месяцы? Они вовсе не идиоты. А что я, по-твоему, должна была делать? Торчать у себя в номере, глядеть на пустые стены и медленно сходить с ума? Равик слегка приподнялся на постели. — Прошу тебя, не надо исповеди, — сказал он. — Мне это неинтересно. Я хочу лишь одного, чтобы наш разговор был чуточку содержательней. Она с недоумением посмотрела на него. Ее рот и глаза, казалось, стали совсем плоскими. — Почему ты ко мне вечно придираешься? — Другие этого не делают. — У тебя все вырастает в проблему. — Возможно. Равик отпил глоток кальвадоса и снова лег. — Но это действительно так, — сказала она. — Никогда не знаешь, чего ждать от тебя. Ты заставляешь говорить вещи, которые не хочется говорить, а потом сам же набрасываешься на меня. Равик глубоко вздохнул. — О чем это он только что подумал? — Да. Темный мирок любви, власть воображения. Как быстро сюда можно внести свои поправки. И люди это делают. Неизменно делают сами. Старательнейшим образом они разрушают свои же мечты. Да и могут ли они иначе? Действительно, в чем их вина? Они кажутся себе красивыми, потерянными, гонимыми. Где-то глубоко под землей находится гигантский магнит, а на поверхности пестрые фигурки, полагающие, что они наделены собственной волей, собственной судьбой. Могут ли они иначе? И разве он сам не таков? Еще не поверивший, еще цепляющийся за соломинку осторожности и дешевого сарказма, но уже точно знающий все, что неизбежно должно случиться. Жуан примостилась на другом конце кровати. Она напоминала разозленную хорошенькую прачку и одновременно казалась существом, прилетевшим с Луны и ничего не понимающим в земных делах. На ее лице играли красные отблески зари, сменившие предрассветные сумерки. Над грязными дворами и закопченными крышами веяло чистое дыхание молодого дня. В этом дыхании еще слышался шум леса, слышалась жизнь. — Жуан, — сказал Равик, — зачем ты пришла? — А зачем ты спрашиваешь? — Действительно, зачем я спрашиваю? — Зачем ты вечно спрашиваешь? Я здесь. Разве этим не все сказано? — Да, ты права. Этим сказано все. Она подняла голову. — Наконец-то! Но сначала ты обязательно отравишь человеку всю радость. Радость. Она называет это радостью. Люди гонимы множеством черных пропеллеров. У них захватывает дыхание. Их вновь и вновь затягивает вихрь желания. Какая же тут радость? Радость там, за окном. Утренняя роса, 10 минут тишины, пока день еще не выпустил своих когтей. Но что это? Он опять пытается все осмыслить. К черту! Разве она не права? Разве она не права, как правы роса и воробьи, и ветер, и кровь? Зачем спрашивать? Что выяснять? Она здесь, стремительная ночная бабочка, бездумно залетевшая сюда. А он лежит и считает пятнышки и прожилки на ее крылышках, придирчиво разглядывает чуть поблекшие краски. Она пришла, И мне, видите ли, хочется показать ей все мое превосходство, — подумал он. Какая глупость! А если бы ее здесь не было? Я лежал бы и думал без конца, и пытался бы геройски обмануть себя, в глубине души желая, чтобы она пришла. Равик спустил ноги с кровати и надел туфли. — Зачем ты поднялся? — изумленно спросила Жуан. — Ты хочешь меня выгнать? — Нет, целовать. Я уже давно должен был это сделать. Я идиот, Жуан. Я наговорил столько глупостей. Как чудесно, что ты здесь. Ее глаза просветлели. — Ты можешь целовать меня и не вставая, — сказала она. Высоко над городом разгоралась заря. Выше над ней небо было еще по-утреннему блеклым. В нем плыли редкие облака, похожие на спящих фламинго. — Посмотри, какой день, Жуан! Ведь еще совсем недавно шли дожди. — Да, любимый, было пасмурно, и без конца хлестал дождь. Когда я уезжал, он лил, не переставая. Ты была в отчаянии от этого нескончаемого дождя. А теперь... — Да, — сказала Жуан. — А теперь... Она лежала, тесно прижавшись к нему. — Теперь есть все. Даже сад. Гвоздики на окне у Визенхофа. И птицы во дворе на каштане. Вдруг он заметил, что она плачет. — Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь, Равик? — Я и так спрашивал тебя слишком много. Разве ты не сказала этого сама? Сейчас я говорю совсем о другом. Мне не о чем спрашивать. Тебе не интересно узнать, что произошло со мной за это время? — С тобой ничего не произошло. Она удивленно вскинула голову. — За кого ты меня принимаешь, Жуан? — сказал он. — Посмотри лучше в окно. На небо. Сплошь багрянец, золото и синева. Разве солнце спрашивает, какая вчера была погода? Идет ли война в Китае или Испании? Сколько тысяч людей родилось и умерло в эту минуту? Солнце восходит, и все тут. А ты хочешь, чтобы я спрашивал? Твои плечи как бронза под его лучами. А я еще должен о чем-то тебя спрашивать. В красном свете зари твои глаза, как море древних греков, фиолетовое и виноцветное. А я должен интересоваться, Бог весть чем? Ты со мной, а я, как глупец, должен ворошить увядшие листья прошлого? За кого ты меня принимаешь, Жуан? Она отерла слезы. Давно уже я не слышала таких слов. Значит, тебя окружали не люди, а истуканы. Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Все прочее — ложь. Она спала, обняв его так крепко, словно хотела удержать навсегда. Она спала глубоким сном, и он чувствовал на своей груди ее легкое ровное дыхание. Он уснул не сразу. Отель пробуждался. Шумела вода в кранах, хлопали двери. Снизу доносился кашель эмигранта Визенхофа. Обняв рукой плечи Жуан, Равик чувствовал дремотное тепло ее кожи, а когда поворачивал голову, видел ее безмятежно преданное, чистое, как сама невинность, лицо. «Боготворить или оставлять?» — подумал он. Громкие слова. «У кого бы хватило на это сил? Да и кто бы захотел это сделать?»